Эпилог. Далеко-далеко. В огромном полутемном зале почти оглушал шум водопада, в сверкающих водах которого замерла темная фигура высокого мужчины. Свет, вместе с водой, проникающей в эту пещеру, лишь немного тронутую руками искусных каменщиков, искрился в прозрачных водах невероятно холодного горного источника, играл серебряными искрами в белоснежных мокрых волосах, скользил по обнаженному телу. Он стоял тут уже давно, но не мерз, как и другие представители его народа. Но немногие из них выбирали такой экстремальный способ релаксации, ведь воды изначального источника, как никакие другие, гасили их темный огонь. Но вот этому мужчине так лучше думалось. И, по его мнению, это была достаточно весомая причина для того, чтобы часами стоять в водопаде. С чуть слышным шорохом отъехала большая каменная плита, открывая арочную дверь, сквозь которую стремительно прошел невысокий брюнет. Он подошел почти вплотную к маленькому подземному озерцу и почтительно произнес: «Господин, вы просили напомнить сегодня». «Да». Спустя несколько секунд лениво согласился стоящий в водопаде. «Есть новости?» «Без изменений». «Правда?» В бархатном голосе проскользнули нотки удивления. «Совсем никакого шевеления?» «Совсем». Опустил взгляд новоприбывший, и уголки губ дрогнули в попытке сдержать улыбку. Плеснула вода, и спустя секунду любитель экстремальных купаний вышел из-под бурного потока, потянулся и хмыкнул. «Нет, но они просто-таки провоцируют меня на дальнейшие действия». «Несомненно, господин», — согласился слуга, уже не тая усмешку. Светловолосый направился на другую сторону пещеры, ни капли не смущаясь того, что был обнажен. Светлая татуировка сверкала чуть заметным серебристым светом, который стремительно потухал, словно впитываясь в кожу мужчины. «Какие будут распоряжения?» — спросил брюнет. Его господин наклонился, подхватывая черное полотенце, и начал, не торопясь, вытирать волосы. Потом решительно бросил: «Усилить резонатор!» Конец. Читала Римма Макарова.